Вот в чем разгадка. Торн, сэр Джон, наверное, сумел бы выудить правду из того бедняги, и все стало бы на свои места. В бой вступили бы два Гарольда, а Вильгельм остался бы в Нормандии до конца сентября. «Но как теперь это изменить?» — спросил Торн. «Я не властен над тем, что уже совершил во время своего первого пребывания». «Мы ничего не сможем сделать, Розалин». «Нет, сможем», — усмехнулась она. «Но как?» «Мы вернемся туда на день раньше, до того, как ты вернулся в Алхалу, и помешаем твоему двойнику вызвать сэра Джона на этот славный поединок». Он посмотрел на нее так, будто она приказала ему обезглавить себя собственными руками. «Я не могу встречаться сам с собой. Тебе было сказано. Да небеса содрогнутся, если я...» «О, прошу тебя, оставь свой высокопарный стиль», — проворчала она. «Я вовсе не хочу, чтобы ты встречался сам с собой. Я об этом позабочусь. Тебе нужно будет только проследить, чтобы сэр Джон пораньше лег в постель. Вот и все». Он встал, оперся ладонями о стол, чуть подался вперед и так злобно прищурил голубые глаза, что она отпрянула в испуге. Она понятия не имела, что явилось причиной его гнева, но он не замедлил высказать, чем было вызвано его недовольство. «Как же ты собираешься позаботиться об этом, Розалин?» — процедил он сквозь зубы. Вопрос был задан таким тоном, что Розалин поняла, он имел в виду самое худшее. От негодования она забыла свой страх и выпалила. «В чем ты пытаешься меня обвинить, Торн? Ты что, действительно думаешь, что я смогу причинить тебе или твоему двойнику вред только для того, чтобы задержать?» Слова замерли у нее на губах, ибо на лице его выразилось неподдельное удивление. Она поняла, что ошиблась, и его слова окончательно ее в этом убедили. «Это мне даже в голову не приходило». «Но тогда что?» Розалин снова не договорила и вдруг расхохоталась. Она поняла, что привело его в такую ярость. Он ревновал ее и ревновал сам к себе. Это было и нелепо, и забавно. Ее никто никогда раньше не ревновал. «Это не смешно», — буркнул он. «Нет, конечно, нет», — согласилась она, широко улыбаясь. «Я хотела только отвлечь второго Торна, пока ты будешь укладывать сэра Джона в постель». «Но как ты собираешься отвлечь его?» «А ты никогда не слышал, что человека можно отвлечь разговором?» «Его интересуют только две вещи, и он не станет с тобой беседовать. Сражения и женщины?» — сказала она и усмехнулась, вспомнив их предыдущий спор на эту тему. «И за все эти столетия ты прибавил к этим двум увлечениям еще и третье — еду?» Он сердито взглянул на нее и проворчал. «Нет, у меня теперь есть еще одно любимое занятие — укрощать свою женщину». Это был вызов. Розалин знала это и все равно не смогла сдержаться. Она вскочила со стула и, подобно ему, перегнувшись через стол, свирепо сверкнула на него глазами. «Ты переходишь всякие границы. Не смей употреблять это слово в таком значении. Когда же до тебя наконец дойдет, что в наши дни женщины и мужчины имеют равное положение в обществе?»